взяла ночь косы черные в небесах браздами, тучами лишь луна сырая, скромная, чуть глядит сквозь тень дремучую. Не кричится птице песнею, и не спится мне ни чуточки в ожидании утра нежного, просто солнечного лучика. Пусть рассвет подарит вновь звуки все цвета и краски, и согреет сердце лаской, будто мечтою, будто мечтою, будто мечтою любовь. В свете желтой тусклой лампочки ничего не лезет в голову, и тоскливо чуть царапает меня ветер колким холодом. Знаю я, что это временно, ведь ночь днем всегда сменяется. Почему ж это мгновение так безумно долго тянется? Пусть рассвет подарит вновь звуки все цвета и краски, и согреет сердце лаской, будто мечтою, будто мечтою, будто мечтою любовь. Спят леса в туманах сумрачных, не видать низги, ни черточки, и луна уже не чудится, заплыв рыбой в омут облачный. Буду ждать, смотря с надеждою, в темноте прожилки утренней, этой ночью безбрежною и туманною, и смутною. Пусть рассвет подарит вновь звуки все цвета и краски, и согреет сердце лаской, будто мечтою, будто мечтою, будто мечтою любовь.